Задыхаясь от горечи и злобы, мясник Сяо послал за стражником Гао и главой купеческой гильдии. Переговорив, все сошлись на том, что Ван – убийца. Глава гильдии составил письменное заявление, и все трое отправились в суд, чтобы обвинить Вана в тяжком преступлении. «А где был к тому времени Ван?» – спросил судья. «Он бежал из города?» «Нет», – ответил советник, – «его тут же схватили». На основании заявления мясника Сяо судья Фэн послал своих людей арестовать Вана. Они нашли его на чердаке в доме портного спящим, хотя был уже не ранний час. Стражники приволокли его в суд. Там судья Фэн предъявил ему обвинение мясника Сяо. Судья Ди оживился. Положив локти на стол и наклонившись вперед, он нетерпеливо спросил: «Интересно знать, что Сю Цай Ван сказал в свое оправдание?» Советник Хун отобрал несколько бумаг. Пробежав по ним взглядом, он сообщил: «Этот негодяй готов был все объяснить. Он упирал на то, что...» Подняв руку, судья остановил его. «Я бы предпочел, — сказал он, — услышать его объяснение дословно. Прочтите мне протокол». Советник Хун удивился. Он хотел что-то заметить судье, но передумал. Склонившись над бумагами, он начал монотонным голосом читать дословную запись заявления Вана в суде. «Недостойный студент, склонившийся перед помостом вашей светлости, раздавлен позором и унижением. Он признает себя виновным в предосудительной связи с девушкой безупречной репутации. Случилось так, что чердак, на котором я каждый день сидел, читая классические книги, выходил окнами на комнату чистой яшмы. Я часто видел из окна, как она расчесывает волосы, и решил, что лишь она должна стать моей невестой. Если бы я тогда же поступил так, как решил, ничего не предпринимая до сдачи экзаменов, все окончилось бы благополучно. Тогда бы я был вправе заслать к отцу чистой яшмы сватов с подобающими свадебными дарами и, согласно обычаю, должным образом известить его о своих намерениях. Но однажды я случайно встретил чистую яшму на улице одну, я не смог удержаться и заговорил с ней. Когда же она намекнула мне, что моя страсть не безответна, я, вопреки долгу, лишь распалил ее чувства, продолжая устраивать встречи в переулке. Вскоре я уговорил ее позволить мне хоть раз посетить ее тайно. Ночью в условленный час я приставил лестницу к ее окну, и она впустила меня. Там я предался с ней наслаждениям, которые, не будучи освящены брачной церемонией, запрещаются небесными установлениями. Подобно тому, как огонь вспыхивает с новой силой, когда в него подливают масло, моя преступная страсть требовала более частых встреч. Опасаясь, что приставную лестницу может заметить ночная стража, я подговорил чистую яшму спускать из окна веревку, связанную из полосок белой ткани, а другой конец ее прикреплять к ножке кровати. Когда я дергал веревку снизу, она открывала окно и помогала мне взобраться, подтягивая веревку. Непосвященный мог бы подумать, что это не веревка, а выстиранное белье, которое забыли снять после просушки. Судья Ди прервал советника Хуна, ударив кулаком по столу. «Хитрый мошенник!» — гневно воскликнул он. «Подумать только! Сю Цай докатился до того, что пользуется ухищрениями взломщиков и воров!» «Как я уже заметил, Ваша честь, — сказал советник Хун, — этот Ван — подлый преступник, но я продолжу чтение. Однажды портной Лун все же раскрыл нашу тайну и, как честный человек, пригрозил рассказать обо всем мяснику Сяо, но я, глупец, не внял этому предостережению, несомненно исходившему от всемилостивого неба, и стал умолять Луна хранить молчание. В конце концов он согласился. Так продолжалось почти полгода, и когда небеса не могли более мириться с таким нарушением священных установлений, они сокрушили одним ударом и невинную чистую яшму, и меня, ничтожного грешника. Мы договорились, что я снова приду к ней в ночь на 17-е. Но вечером 16-го числа мой друг Ян Пу навестил меня и сообщил, что его отец прислал ему из столицы 5 слитков серебра ко дню рождения.